темноте укромной комнаты. Тишина висит на проводе. Только что закрылись за тобою двери. Что мне делать с этим, Господи? Скоро день начнется заново. Обнулив часы небесные, в первый раз заметив пустоту вселенной, что мне делать с этим? Я не боюсь. Теперь бежать на край земли, чтоб забыть об этом городе. Только что закрылись за тобою двери. Что мне делать с этим?